Светик помнит. Приехал за патронами. Голодный, оборванный. Ходил, изнемогая от усталости по пыльным улицам, переполненным встревоженной толпой. Пришлось остаться ночевать. Была теплая ночь. А луна отражалась в море, и картонными казались светлые холмы Северной бухты. Из беседки в саду, со спускавшимися на нее темными стручьями акаций, неслись звуки пианино, и чей-то хриповатый мужской баритон пел, прерываемый женским смехом, песенки Вертинского. Светик заглянул в беседку. Он видал лысый череп, малиновую черкеску с широкими рукавами и цветник добровольческих барышень и милосердных сестер. Теперь Муратов в Париже. Он опять при деньгах, играет какую-то роль. При нем графиня Ара. Светик дождался свистка национального гвардейца и с толпой сбежал к метро.